Можем мы сначала покушать, если это, конечно, не помешает процедуре?» Девушка, произнося это, явственно усмехнулась. «Конечно, не помешает. Мита, еще одну порцию для нашей гости, а также по порции для ее сопровождающих». «Поняла». Мита кивнула, и вскоре наша будущая пациентка уже с огромной скоростью уплетала приготовленное нашей поварихой блюдо. «Да как так-то? Я думала, у нас повар превосходный, а теперь...» Она покачала головой. «Девочка, а иди ко мне служить, поверь, не обижу. Простите, мисс, но мое место рядом с господином и его девушками. Жаль, тогда добавки и побольше, а вот это можно». Мита усмехнулась и, приняв опустевшую тарелку у гостьи, быстро наложила в нее двойную порцию, после чего передала ее обратно. И в этот раз наша клиентка также быстро уплела все, что ей дали, после чего вздохнула. «Блин, кажется, я немного переела. Не волнуйтесь, эта пища пойдет только вам на пользу. Хах, хорошо, если так, а то муженек и так на сторону засматривается». «Тише». Я поднял руку, останавливая девушку. «Никаких подробностей. Мы же не хотим, чтобы ваше инкогнито было разрушено». Она покачала головой. «Ну вот и не надо подробностей. Я только уточню, вы в курсе того, что я вообще хотел бы получить за помощь вам? Да, мне передали ваши пожелания, и я могу гарантировать, что в случае успеха все будет выполнено в лучшем виде». «Хорошо, а теперь последний вопрос. Вы предпочитаете, чтобы процедуру провел я или мои знакомые, которым я полностью доверяю?» Она фыркнула. «Мне нечего стесняться, как я уже сказала, мой муж уже давно на сторону ходит, я же все еще не собираюсь ему изменять, а процедура...» Она пожала плечами. «Я не вижу причин отказываться от конкретно вашей помощи, так что мне все равно». «Хорошо», я кивнул. «Ну так пройдемте в палатку, быстрее начнем, быстрее закончим». «Хах, мы можем еще немного посидеть, не сочтите за грубость, но я немного переела и, мне кажется...» «Можем, отчего же нет, любой каприз за ваши деньги». Я усмехнулся. В палатке мы оказались только минут через 40, где я сразу же набросил на вход и стены несколько заклинаний. Это помимо того, что я попросил девушек присмотреть за палаткой снаружи, что от меня требуется. С этими словами Анора Мактир, ее величество королева Ферилдина, прекрасная и неприступная, и хотя она стояла передо мной и улыбалась, я четко ощущал ту пропасть социального статуса между нами, и ведь она совсем не пыталась этого демонстрировать. В такие моменты в голову приходит только одно слово – порода. «Для начала присядьте». Я кивнул ей на кресло, в которое она и опустилась, и пусть ее плащ, в который она была закутана, остался на полу, она все еще была одета в плащ, но уже в другой. Передо мной стояла девушка в доспехе из гномьей стали с интересным травлением на керасе, а также голубом плаще с белым мехом. «Мне надо вас просканировать и убедиться, что у вас со здоровьем все нормально. Хм, ну, я полагаю, несмотря на разногласия, у вас с мужем достаточно регулярная половая жизнь». Девушка нахмурилась. «Мне кажется, это немного не ваше дело, твое величество, относитесь ко мне как к лекарю. По крайней мере сейчас, в других обстоятельствах я бы не решился поднимать подобных тем, однако...» Она фыркнула, прерывая меня. «Один раз в неделю, да и что там за раз в неделю, вставит свой стручок пару раз, кончит, да уйдет в свою спальню. Он бы этого не делал, но мой отец пригрозил ему, что если этого не будет, то он разорвет брачный договор, а моему мужу нужна наша поддержка». Я кивнул головой, заканчивая изучать организм Аноры. «Ну, могу сказать, что со здоровьем у вас все нормально». Она язвительно усмехнулась, но я проигнорировал это и, наконец, открыл кожаную сумку, которую она мне передала. Из этой сумки я достал небольшой стеклянный пузырек с белой жидкостью и первым делом бросил на эту жидкость сканирующее заклинание. Что-то случилось. Минуту. Я покачал головой, понимая, что Анора отреагировала на мой взгляд, который стал чуть более хмурым, когда я осмыслил то, что мне показывало диагностическое заклинание. Второе заклинание, третье. «Как именно вы собирали семя своего мужа? Что вы имеете в виду?» Я вздохнул. «Вы занимались с ним сексом, после чего собирали его сперму, которая уже побывала внутри вас, или же как-то иначе?» «Иначе». Ее величество усмехнулось. «Изначально я планировала поступить именно так, как вы только что сказали, но после отец посоветовал дать мужу снотворное и просто поработать руками, если вы понимаете, о чем я. А есть какие-то проблемы? На меня посмотрели с интересом и насмешкой. Семя вашего мужа. Я оборвал себя и еще раз внимательно посмотрел на королеву. Еще минуту, и я скажу все, что узнал. Произнеся это, я бросил на Анору пару диагностических заклинаний. Хаем, теперь все понятно. И что же вам понятно? Королева уже не улыбалась, а хмуро смотрела на меня. Кто-то очень не хочет, чтобы вы понесли от вашего мужа. На семени вашего мужа лежит крайне слабое проклятие магии крови. Оно делает его семя менее пригодным для зачатия. С другой стороны, вам явно подмешивают какой-то слабый препарат. Он настолько слабый, что я даже не заметил его при первичном осмотре. Хотя это в том числе и из-за того, что я обращал свое внимание на состояние ваших органов, чем на примеси в крови. Так вот, это вещество резонирует с проклятием на семени и делает возможность зачатия почти невозможной. И что мне теперь делать? Думаю, вам надо будет полностью раздеться. А, на меня посмотрели с шоком. Первым делом, я говорил, убирая бутылочку с семенем короля обратно в сумку. Мы с вами пройдем в ванную комнату, где вы погрузитесь в воду, и я проведу полную очистку вашего организма. Прошу меня простить, но вам будет очень плохо. Вас будет рвать, из вашей кожи будет сочиться черная жижа, вполне возможно, что вы не сможете сдержаться и описаетесь, а также обкакаетесь. Она с шоком смотрела на меня. И зачем это? Все просто, я выведу то вещество, которое резонирует с проклятием, и это позволит повысить шансы зачатия. Однако выводить одно лишь это вещество, я покачал головой. Это весьма неудобно и слишком сложно. Проще провести комплексную чистку организма. Это и в целом улучшит состояние кожи, волос, да и в целом вы почувствуете себя так, будто вы заново родились. Анора кивнула на эти мои слова и, оценивающе осмотрев меня с ног до головы, сбросила с плеч свой плащ. «Не поможете мне снять доспехи?» Пришла моя очередь кивать, после чего я все же подошел к девушке и начал помогать ей. «Так что сегодня мы проведем чистку вашего организма, а завтра я сниму проклятие с семени вашего мужа и проведу ваше оплодотворение. Хорошо, я доверюсь вам, мистер Мак». Девушка довольно быстро с моей помощью разделась и отправилась в ванную, на которую я и указал ей рукой. Анора Мак Тир, только без короны. Глава 67. «Господин, Тирн Лагаин хотел бы встретиться с вами». Я кивнул Мита, которая прибежала, прервав мои воспоминания, которым я поддался, наблюдая за тем, как 200 моих воинов разбивают собственный лагерь. «Когда? Сейчас!» Я кивнул Митой, когда она мне показала, в какую именно сторону мне надо идти, отправился в сторону, где располагался Лагаин. «Тирн!» Остановившись перед Лагаином, я прижал правый кулак к сердцу. «Минуту!» Тирн жестом остановил меня. «Кайлан, это глупость. Нельзя так боевые действия вести. В поле против превосходящего противника. Лагаин, я все решил. Я остановлю мор тут. Тем более, что рядом со мной будут представители знаменитого Ордена Серых Стражей. Мы не проиграем». Сказав это, король развернулся и собирался уже уйти. «Кайлан». Голос Лагаина заставил его остановиться и слегка обернуться. «Хорошо». Король внимательно посмотрел на Лагаина. «Если ты считаешь, что мы не сможем разбить этот мор здесь и сейчас, то я могу отправить письмо в Орли, и мы подождем их помощи. Не для этого я и твой отец проливали кровь». Лагаин не сдержался, а на губах короля играла насмешливая ухмылка. Он прекрасно понимал, какую реакцию у собеседника вызовут его слова. «Я же с интересом рассматривал спутника короля, который молчаливо стоял рядом с ним, и смотря на него, я вспоминал, как этот персонаж выглядел в каноничной истории, но вот вспомнить его имени у меня никак не выходило». «Отлично, значит, вступим в бой тут». Кайлан кивнул и быстро нас покинул. Серый страж же посверлил меня взглядом, но не стал останавливаться рядом со мной. «Сэр Симон». Лагаин посмотрел на меня раздраженным взглядом, впрочем, я видел, что это раздражение направлено вовсе не на меня. «Тирн». Я слегка склонил голову. «Какими силами вы обладаете?» «После того, как мне передали права на пик солдата, я расширил свой отряд до 200 воинов. Сотня из них отличные воины, предпочитающие ростовые щиты и мечи, сотня предпочитают арбалеты. Все одеты в доспехи из гномьей стали. Также при мне несколько магов, привыкшие работать друг с другом». Я внимательно смотрел на Тирна. «Мои силы к вашим услугам». «Хорошо, говоришь, 200 воинов?» В голосе Лагаина слышалась задумчивость. «Так точно. Хорошо, иди сюда». Тирн подошел к карте и задумчиво посмотрел на нее. «Ведешь свои силы вот сюда». Он ткнул пальцем в карту. «Вас понял. И еще». Он одобрительно кивнул, заметив, что вопросов я лишних не задаю. Впрочем, какие к чертям вопросы, он, считай, год назад Кайлона списал. Так что понятно, что сейчас он выстраивает свои планы, исходя из того, что надо его нормально смести с доски, потеряв при этом как можно меньше фигур. «Я знаю, что в твоем отряде находится младшая дочь семьи Кусланд. Это так». Я осторожно кивнул на эти его слова. «Передай ей, что ее брат с войсками рода отправлен мной в разведку и к генеральному сражению точно не успеет. А ее родителям я передал послание, и они опоздают сюда, разбираясь с мятежом на своих землях. Благодарю за сведения». Я кивнул Лагвину. «Свободен». Лагвин махнул мне рукой, прогоняя меня. Я не стал как-либо комментировать подобное и просто покинул его, отправившись обратно к своим подчиненным. И уже на входе в лагерь я заметил того самого серого стража. «Сэр». Воин, стоявший на посту, вытянулся по стойке смирно, увидев меня. Впрочем, он и ранее не стоял в позе буквы «Зю». «Так ты глава этого отряда?» «Именно. С кем имею честь?» «Мое имя Дункан, я командор серых стражей». Я пожал протянутую руку. «Сэр Симон Тразур, банпика солдата». Серый страж вздрогнул. «Насколько я знаю, эта крепость принадлежала именно серым стражам. До того, как вы подняли бунт, я посмотрел на него. С недавних же пор эту крепость передали мне за особые заслуги». «Особые заслуги? Я уже давно сражаюсь на глубинных тропах». Дункан вздрогнул с шоком, посмотрев на меня. «И за это время успел освободить 4 тига гномов. В награду мне частично передали их казну и хранилище оружия с броней. Я же передавал эти оружия и броню в руки доблестной армии Ферилдина». «Бесплатно?» «Естественно, нет». Я посмотрел на Дункана как на идиота, так как подобные вещи бесплатно не передаст даже святой. Все же для того, чтобы их добыть, я рисковал своей жизнью и жизнью хауков, которые так и не решились заключить со мной контракт, но продавал по себестоимости. Но в качестве компенсации мне передали права на пик солдата. Его, конечно, еще найти надо. Я бы, может быть, уже нашел, но когда тогда расширяться и отрабатывать действия? А ведь для расширения требовались большие деньги. Так что работали мы на износ. Так что я просто продолжал пока работать на глубинных тропах. «Может, впустишь меня?» «Зачем?» Я удивленно посмотрел на него. «Ну, я хотел бы посмотреть на твоих подчиненных, возможно». «Нет». Я понял, что он хотел сказать, и без раздумий отказал ему. «Я ведь могу и правом призыва воспользоваться. Давай». Я усмехнулся. «Только я предупрежу, что у меня есть гномье гражданство. У меня и у всех моих воинов». На эти мои слова Дункан усмехнулся. «Гномы тоже подписывали контракт. Теперь пришла моя очередь усмехаться. То-то серые стражи, выполняя свою обязанность, помогли им защищать собственные тайги». «Да, командор», Дункан вздрогнул. «Нас изгнали из Ферилдина, и входы на глубинные тропы есть и в Орлии. Так что вам было просто плевать. Так что и нам плевать на ваши права призыва. Но король может, король может». Я кивнулю. «А я могу плюнуть на все, и если моих людей будут забирать, просто отдать приказ, и мы уйдем. 200 разумных в хороших доспехах с большим опытом противостояния тварям. КХМ». Дункан закашлялся. «Я понял твою точку зрения. Я не буду говорить о праве призыва, но все же хотел бы посмотреть на твой лагерь». Я покачал головой. «В моем лагере не будет посторонних». Дункан вздохнул. «Я понял». Он кивнул и, развернувшись, покинул меня. Я же, наконец, вошел на территорию лагеря, и только добравшись до своей палатки, я задержался рядом с ней. «Марри, ты тут?» Я обратился к Марриган, которая, как я чувствовал, шла рядом со мной под заклинанием невидимости. «Да». «Все слышала?» «Да». «Мы зашли в палатку, куда я по нашей связи позвал Джейн и Хинату, а также Мита. Также в палатку пришли хауки. Итак, у нас есть задание, так что сейчас я осмотрел всех присутствующих. Отдыхаем немного и отправляемся». Я развернул карту и указал точку, в которую нас направил Лагвин. «Сюда?» Лара с удивлением посмотрела на карту. «Мы что, не будем принимать участие в основном сражении?» «Нет, и спорить с этим приказом я не собираюсь, так как Лагвин хороший военный тактик и стратег. Если он сказал, что нам тут самое место, значит, так оно и есть. ХМ». Джейн задумчиво постучала указательным пальцем правой руки по губам. «Лагвин хочет использовать нас в качестве отряда прикрытия?» Я усмехнулся и кивнул. «Я тоже пришел к тому же выводу. Думаю, нас ставит туда на случай отступления. Согласна я с подобными словами, он думает о будущем страны, А вот король пришелся не по нраву мне. Он слишком рвется в бой и мудрого совета слушать не хотел. Возможно, я поднял руку, останавливая Марии, не давая ей договорить фразы. Не стоит произносить тут ничего лишнего, никаких домыслов. Последнее слово я выделил тоном так, чтобы всем стало понятно, что никакие мысли, о которых мы могли свободно рассуждать, находясь в лагере перед Арзамаром или же на глубинных тропах, здесь озвучивать не стоит. В общем, готовимся, выходим завтра с утра. Хорошо. Все покивали и, встав, собрались покидать палатку. Джейн, задержись. Джейн бросила на меня взгляд и снова присела на свое место. Логвин сказал, что твои родители не успеют сюда, так как разбираются с мятежом на своей территории. Джейн напряглась, словно струна, которую чрезмерно натянули. Фергюс с отрядом отправился в разведку и по плану Логвина не вернется до начала решающего сражения. Она кивнула. «Хорошо, спасибо за новости». «Ни за что. Доберемся до места, обустроим оборонительный рубеж и, если захочешь, отправлю тебя с небольшим отрядом к замку». «Нет». Джейн покачала головой. «Не надо». Я вопросительно посмотрел на девушку, которая явно очень сильно волновалась. Но при этом она отказалась идти к родителям. Мы их предупреждали. Мы сделали все, что от нас зависело для того, чтобы они выжили и защитились. Мама провела разведку и знала о замыслах Хау. Отец, скрипя сердцем, также был вынужден принять эту информацию как истину. Она вздохнула. Так что теперь они сами по себе. Уверена? Да. Она кивнула мне, и в ее взгляде я видел железный стержень. Она приняла решение и не собирается его менять. У нас слишком много дел. Мы должны будем очень хорошо оборудовать свои позиции, чтобы в случае отступления основной армии прикрыть их и сдержать противника, дав им время на перегруппировку. Хорошо. Я кивнул. Так тому и быть. А теперь, Кыш, иди готовься. Да, да, а кстати, ты выглядел очень мечтательно, когда вспоминал о той самой нашей гостье. На губах Джейн появилась игривая усмешка. Да, на моих губах, я уверен, появилась слегка мечтательная улыбка, потому как Анора была действительно очень красивой девушкой. Подтянутой, сильной и весьма желанной. Вот только я не свободен и не мог себе позволить оказывать ей знаки внимания, да и сама королева замужем и не позволяла себе большего, чем легкие шутки. Помечтать о такой девушке — дело приятное. Эф, сволочь, тебе что, нас троих не хватает? С подобным возмущенным возгласом Джейн меня покинула, а я только покачал головой и с усмешкой прикрыл глаза. Сейчас можно было немного отдохнуть. Дункан, командор серых стражей, глава 68. Я открыл глаза и улыбнулся. Рядом со мной лежали две прекрасные девушки, третья недавно встала, из-за чего я и проснулся. Все же хорошо у нас вечер и ночь прошли. И нет, никакого секса между нами не было, а вот просто разговоры и поцелуи. Вставайте. Я чмокнул Марии и Хинату в носики, после чего они слегка поморщились и приоткрыли глаза. Может, еще немного? Нет. Я покачал головой. Хоть мне и хотелось поваляться в кровати, да еще и Джейн обратно затянуть, но я прекрасно понимал, что это будет глупо. Глупо и недальновидно. Так что с долей сожаления я выбрался из объятий девушек и отправился в ванную комнату, в которой уже находилась Джейн. Эй, да что я там не видел? Я усмехнулся и отвесил легкий шлепок по подтянутой попке моей девушки с красными волосами, от которого она только фыркнула, продолжая приводить себя в порядок. Благо бочка с водой имела необходимые чары по контролю температуры, да и водой была заполнена, так что экономить воду или кипятить ее не приходилось. Девушка передо мной обтиралась влажным полотенцем, которое периодически продолжала смачивать в воде. «Тебе помочь?» На меня бросили подозрительный взгляд. «Если приставать не будешь, я бы с радостью, но прекрасно понимаю, что нам надо заниматься делами, а мои приставания могут отобрать у нас столь ценное время. Так что я попристаю чуть позже». Я забрал полотенце у Джейн и, смочив его водой, стал вытирать ей спину. «Спасибо». Девушка кивнула мне и помогла мне обтереть спину, после чего мы уже сами закончили обтираться и покинули ванную, в которую зашли Хината и Мари. Мы же с Джейн принялись облачаться в броню. «Как дела?» Этот вопрос я задал Мита, которую встретил у костра, тогда как Джейн пошла обходить посты. «Конечно, мы понимали, что если бы что-то действительно произошло, то мы бы об этом узнали, но проверка — дело святое. Все нормально, никаких проблем. Это хорошо». Я присел перед костром. «Очень хорошо». Мы замолчали. Мне нравилось просто молча наблюдать за тем, как Мита готовит. Это гипнотическое действие завораживало, заставляя забыть обо всем. И так как мы находились в относительной безопасности, я не стал отказывать себе в удовольствии и впал в своего рода транс. Взгляд в прошлое. Рядом с Арзамаром. Элементы 18+. Итак, мисс, я с легкой усмешкой смотрел на Анору, которая была красная словно рак, а все потому, что я заставил ее занять достаточно провокационную позу на сделанном специально для этой процедуре гинекологическом стуле. При этом попросил ее же раздвинуть половые губы ее киски. Сам я к ней не прикоснулся даже пальцем, но от ощущения того, как сперма затекает в ее киску, проникая все глубже и глубже, Анора явно сильно возбудилась. Я коснулся ее разума и чуть было не вздрогнул. Да у этой королевы тараканы в голове такие, что просто жуть. Ее же реально возбуждает мысль о непорочном зачатии, как она сама про себя называет эту процедуру. И она лишь невероятными волевыми усилиями сдерживалась от того, чтобы начать ласкать себя. Сейчас я с помощью магии ввожу в вас семя вашего мужа, и я позабочусь о том, чтобы это привело к вашей беременности. Да, говорить ей было нелегко. Вот только издеваться над ней, задавая вопросы, я не собирался. Все же одно дело просить ее сделать то, что действительно необходимо, или можно притянуть к этому хотя бы за уши, и совсем другое издеваться над венценосной особой. Она девушка далеко не глупая и даже сейчас догадывается, что раздвигание половых губ вовсе не обязательно, однако догадки – это незнание. Я надеюсь на это, мистер Симон, потому как если выяснится, что ваши действия несли за собой лишь желание поиздеваться надо мной, а также не привели к результату, то мой отец узнает об этом. Я прекрасно понял, что под этим Анора подразумевала свое нынешнее положение, и поверьте, это ему очень сильно не понравится. Госпожа, неужели вы думаете, что подобная поза вызвана моим желанием как-то пошутить? Я вопросительно посмотрел на нее. Да, на губах красной от смущения и возбуждения девушки появилась усмешка. Тогда смею вас уверить, что это не так, видите ли. Далее я погрузился в дебри магической терминологии, правда старался делать это так, чтобы Аноре было понятно, что именно я говорю. И уже через 10 минут я аргументированно доказал, что подобная поза и ее действия увеличивают вероятность зачатия на 5%. Мало, конечно, но более чем достаточно для девушки, которая уже давно желала иметь детей, но из-за чьих-то махинаций не могла забеременеть. «Госпожа, у меня к вам только один вопрос». «И какой же?» Она вопросительно вскинула бровь. «Точнее два. Первый, не желаете ли вы иметь несколько детей от вашего мужа?» Теперь обе брови девушки взметнулись вверх. Она была удивлена моими словами. «Двойня? Не обязательно. Я пожал плечами. Я могу и тройню устроить, но вы должны понимать, что такие роды будут тяжелее». «Плевать». В глазах девушки загорелся фанатичный огонек. «Хочу тройню». Я пару раз кивнул. «Хорошо, а что насчет пола детей? Ты и это можешь?» В голосе девушки слышалось сомнение. Ей не верилось в то, что я могу повлиять на пол ребенка при его зачатии. «Не стопроцентно». Я покачал головой. «Обеспечить вам тройню несложно, а вот нужный пол ребенку». Я пожал плечами. «Но с некоторой долей вероятности я смогу это сделать. Тогда одного мальчика и двух девочек». Я понятливо покивал. «Постараюсь исполнить». И я продолжил процедуру по искусственному магическому оплодотворению, которая в целом была несложной, но довольно муторной, так как требовалось очень тонко контролировать магический поток, который переносил семя короля в тело его жены, а также обеспечить тончайшими воздействиями магии ее беременность. Все эти слова я сказал через 20 минут после начала процедуры и тут же отвернулся от королевы. «Леди, я прошу вас еще минут 20 посидеть в этом положении, разве что вы можете больше не раздвигать свои половые губы. Если вы голодны, я пришлю к вам своих Мари или Хинату, которые принесут вам поесть. А можно прислать Джейн?» «Конечно». Я кивнул, хоть и стоял спиной к девушке, но если я ее не вижу, это не значит, что она меня не видит. Да и с помощью магии крови я ее прекрасно ощущаю. Так что я улыбнулся, наблюдая за тем, как она спокойно убирает руки от своей киски и расслабляется. «Вы можете идти». Она произнесла это, и я двинулся на выход. «Симон». Когда я уже подошел к пологу палатки, Анора окликнула меня, и я замер, но не стал оглядываться. «Да, спасибо, мэм, мне за эту работу очень хорошо заплатят, так что не надо благодарностей». Я покачал головой. «И все же я настаиваю». Я усмехнулся. «Ни за что, мэм, Сказав это, я все же вышел из палатки. Джейн, я также потянулся к девушке через нашу связь, и она довольно быстро добралась до меня. Симон, там наша гостья, возьми у Мита пару порций лучшего из того, что она приготовила, и скрась ей время. Хорошо. Джейн покивала и побежала исполнять мое распоряжение. Конец взгляда со стороны. Да, тогда Анора провела с нами еще некоторое время, пока я полностью не убедился в том, что она беременна. Беременна тройней, как она и просила. Вот с Полом еще вопросы, так как пока еще рано было судить, удались ли мои манипуляции. Хотя вот сейчас могу сказать, что все удалось. Мы даже телепортом в столицу добирались, чтобы посмотреть, как Анора и Кайлан объявляли об успешных родах и о том, что царица-мать родила трех совершенно здоровых детей, и все трое от Кайлана. Один парень и две девочки. Ох, какое же у Кайлана было лицо. Этот мудак явно был не очень рад беременности и успешным родам, хотя улыбку он, конечно, на морду лица натянул, но вот она никого из достаточно наблюдательных разумных обмануть не могла. Так что, это зрелище того стоило. Пока я предавался воспоминаниям, мы все успели уже позавтракать, после чего лагерь начали собирать. И это не осталось без внимания, внимания того, кого мне бы совершенно не хотелось привлекать. Хаем, вы собираетесь уходить, ваше величество? Я коротко поклонился Кайлану, который пришел к нам. Тирн Лагрим дал мне и моему отряду задание, и я собирался выдвигаться, чтобы как можно быстрее выполнить его. Вы же успеете к генеральному сражению? Я пожал плечами. Ваше величество, не всем суждено стать героями. Некоторым приходится выполнять скучную работу, которая, будучи идеально выполненной, не будет замечена никем. Зато если ее не выполнить, то многие могут пострадать. Хаем, ты говоришь как Лагрин. Кайлан нахмурился. А если я прикажу тебе остаться, если так будет угодно вашему величеству? Аккуратно касаюсь разума этого идиота. Конечно, амулеты защиты разума у него есть, но опыт работы с разумом у меня значительно больше, чем может быть у усмиренного, а ведь именно они создают эти артефакты. А создавать их можно исключительно на собственном опыте, так как магия разума считается запрещенной, то есть ей в теории может владеть лишь первый чародей, ну, может кто-то из старших чародеев, но рассказывать о принципах работы другим, ни-ни. Тогда я приказываю тебе оставаться и принять участие в генеральном сражении. В голосе короля звучала уверенность в своей правоте. Как вам будет угодно. Я склоняюсь и чуть-чуть влияю на разум Кайлана, не сильно, но ему показалось, что я довольно улыбаюсь и предвкушаю славу, которая на меня обрушится. Также я воскрешаю в его голове воспоминания о том, что вообще-то мой отряд сражался с порождениями на глубинных тропах, а значит является самым опытным. Даже опытнее серых стражей, так как они не спускаются на эти тропы, а лишь тренируются и борются с мелкими всплесками скверны. Следом уже почти без моей помощи в голове Кайлана появилась мысль о том, что с такими данными я вполне могу прославиться значительно сильнее его. А затем в его памяти всплывает образ императрицы Орлея, которая, посещая Фирилдин по приглашению Кайлана, а он уже в своих мыслях победил и устраивал пышный прием по этому поводу, обращает все свое внимание на меня, а не на него. Бах! В разуме Кайлана произошел взрыв ярости. Было ощущение, что перед быком махнули красной тряпкой. Но Кайлан не был бы королем, если бы в подобной ситуации схватился бы за меч, тем более он понимал, что именно его слова ведут к подобному развитию событий. Я с честью выполню ваше поручение. Знаешь, Кайлан разыграл задумчивость. А ведь Лагрин действительно прошел не одну войну. Пожалуй, я немного поторопился, отдавая тебе приказ. Он покачал головой, притворившись расстроенным. Пожалуй, лучше тебе будет все же выполнить приказ Лагрина, и если успеешь вернуться к генеральному сражению, как вам будет угодно. Новый поклон и легкое влияние на разум Кайлана, теперь ему кажется, что я недоволен, а в его голове вновь всплывает прием, и теперь все внимание императрицы обращено на него, как на того, что смог остановить мор. Мда, впрочем, пофиг, главное, что я от проблем избавился, а уж с Анорой я потом договорюсь. Тем более, что уж на нее подобным образом повлиять не получится, она куда более устойчива, да и я тогда позаботился о ментальной защите будущей правительницы. Кайлан ушел полностью довольный собой, а мы продолжили собирать лагерь. Императрица Орлея, глава 69. Мы оказались в указанной Лагрином точке, и я, осмотревшись, покивал, так как уже примерно понимал, что именно от нас будет необходимо. Так, Мари, Беттани, давайте-ка займемся возведением фортификационных сооружений. Я задумчиво почесал щеку. Тут и тут должны быть высокие стены. Поняла тебя, мой дорогой. А перед теми стенами мы ров организуем. Именно. Я кивнул на эти слова Мари. Ров должен быть широким и глубоким. А на стены я поставлю наши арбалеты, предназначенные для фортификации. Девушки покивали и принялись возводить стены. Конечно, это относительно открытая местность. Но все же обеспечить нашу безопасность мы вполне могли. И я собирался обеспечить эту безопасность, а также безопасное отступление Лагрина. Далее. Дальше мы погрузились в работу, и уже через сутки на пустыре фактически выросла небольшая крепость, в которой можно будет отсидеться, если порождения окажутся слишком близко, и отступать далее будет небезопасно. Мари. Да, девушка подошла ко мне, отвлекаясь от создания заклинания, которое должно было возвести стену. Сейчас берешь Джейн и создаешь портал к замку ее родителей. Симон. Джейн с возмущением посмотрела на меня. Я же говорила, что... Джейн, ты же понимаешь, что ты себе не простишь, если с твоими родителями и женой брата что-то случится. Так что я просто помогаю тебе убедиться, что у них все нормально. Хорошо. Джейн кивнула. Мари, берешь с собой 50 воинов и 20 арбалетчиков. Если потребуется вмешаться, вмешаюсь я. Пусть Джейн и будет против, но тут согласна я с тобой. Нам надо защитить родителей Рыжули, и сделаю для этого я все, что будет нужно предпринять. Мари, Джейн, согласна я с Симоном, и тут тебе не победить. Пойдешь ты или останешься, готовясь к Мору, но я отправлюсь к замку, в коем Кусланды живут. Хорошо. Джейн вздохнула, признавая свое поражение. Пошли уже, минуту надо подождать, пока мы соберем отряд. И уже спустя 20 минут Мари открыла портал и вместе с Джейн и предоставленным мной отрядом отправилась к замку Кусландов. Я же со вздохом принялся отстраиваться по ходу, несколько меняя первоначальный план. И первым делом я несколько изменил расположение стен, создав своего рода небольшой замок, с четырьмя башнями по периметру. В этом всем мне помогала Беттани, которая, создавая это укрепление, очень сильно устала. И это несмотря на то, что она стала значительно сильнее, чем при нашей встрече. А вот я совсем не устал. Лара, бери свою сестру и проследи за тем, чтобы она отдохнула. Поняла. Девушка, которая не отходила от своей сестры, приобняла ее за плечи. Сестра, давай пройдем в палатку и ты немного поспишь. Беттани бросила на меня слегка недовольный взгляд. Все же ей было неприятно от того, что она до сих пор намного уступает мне в силе и навыках, хотя мы с Марией не скрывали от нее ни знаний, ни методов тренировки. Вот только тренировка по развитию резерва, которую я проходил с Мари, была для меня, как для человека с меньшим резервом, очень болезненной. И Беттани просто не смогла согласиться на повторение этой пытки. А подобную тренировку и вправду можно было назвать пыткой. А ты уверен, что мы все делали правильно? Хм, я посмотрел на девушку, которая элегантно заправила прядь волос за ушко. Я про нашу подготовку, конечно, хорошо, что мы усилились и расширили наш отряд, не забыв усилить и его, но может, все же стоило купить кого-то, у кого мы могли бы просто поучиться. Я вздохнул, я думал о подобном, качаю головой, как бы говоря, что это не самое хорошее решение, ну, как по мне, но пришел к выводу, что это нецелесообразно. Хм, слишком сильного воина или мага мы бы не могли себе позволить, только если вкладываться в рулетку и надеяться, что сработает тот самый мизерный шанс выпадения элитной карты. Вот только, я покачал головой, да понимаю я. Хината вздохнула. Ну раз понимаешь, то должна понимать, что я редкую карту для Мита купил за бешеные деньги. Редкую карту воина, который был просто хорошо физически развит. За банальное животное, которыми я усилил воинов и арбалетчиков, были еще выше. Твоя Цунади и вовсе. Я покачал головой. Да и карты, которыми я усиливал Джейн и Мари, очень сильно кусались по цене. А ведь если покупать кого-то, кто мог бы реально чему-то научить? Я покачал головой. Там стоимость была бы еще выше. Нет, можно было бы найти кого-то слабого, но очень техничного, но... Давай говорить серьезно, особые способности воинов и арбалетчиков для нас важнее, чем вероятность того, что они станут немного техничнее. Даже важнее того, что я мог бы научиться какому-нибудь крутому заклинанию. Ну, Хината, ты и сама понимаешь, Мор в одиночку не остановить. В разговор вмешалась Мита, которая все это время находилась достаточно близко к нам, слушая нашу беседу и наблюдая за тем, как я укрепляю стены и расставляю на башнях крупные арбалеты, которыми мы оборонялись на глубинных тропах. Да понимаю я, Хината покачала головой, но все равно, вот так легко отказаться от возможности чему-то научиться. Да мне бы имеющиеся навыки научиться вовремя использовать. Я покачал головой, ты же знаешь, я хоть и много знаю и умею, но даже наши походы по глубинным тропам не позволили нам отработать все, что в меня вбило Флимит. Мари тоже не могла использовать весь свой арсенал, да и ты была вынуждена сдерживаться. Это да, и все же, Хината вздохнула. Мне кажется, пара сильных бойцов нам бы не помешали. У тебя есть какая-то идея? Идея? Хината удивленно посмотрела на меня, а потом, что-то увидев на моем лице, покачала головой. Симон, я же не Джейн, я изначально отказалась от возможности быть с Наруто и решила, что буду с тобой. Так что никаких, Я заткнул Хинату поцелуем. Дурашка. Разорвав поцелуй, я покачал головой. Я не осуждал ни Джейн, ни тебя. Так что мой вопрос был вызван именно интересом, что именно ты придумала. Ну, я не знаю, насколько это вообще будет адекватно, но, скажи, а сколько будет стоить в твоем магазине один бык, только такой, массивный, с большими рогами? Я удивленно посмотрел на Хинату. Увидев, что Хината серьезно, я открыл магазин и, быстро найдя там самого свирепого быка, посмотрел на его цену. 3 золотых. А у нас, если мне память не изменяет, сейчас есть порядка 10 тысяч. Да, я кивнул головой. Значит, ты можешь купить 1000 таких быков и объединить их в несколько карт по 200 быков? Я задумчиво посмотрел на Хинату, осознавая, что она предлагает мне использовать быков как мясо на убой, которые будут просто сносить порождение тупой массой. Я посмотрел на Хинату задумчивым взглядом. Сейчас я собирал деньги на весьма дорогую покупку. Пока еще не определился, какую именно, но определенно хотел сделать эту очень дорогую покупку. Вот только действительно дорогие карты стоят от 500 тысяч золотых, а некоторых и вовсе от миллиона. Понимая, что такую дорогую карту я куплю еще совсем не скоро, я решил все же попробовать осуществить идею Хинаты и закупил 1000 быков, очень яростных и крупных, с огромными рогами. В общем, я их купил. Ну, допустим. Я вздохнул, понимая, что только что я потратил 3000 золотых. Не уверен, что подобное сработает, но в целом, я покачал головой. Это может как минимум немного облегчить работу обороны нашей небольшой крепости. А нам большего и не надо. Хината, усмехнувшись, поцеловала меня в щеку. Спасибо, что прислушиваешься ко мне. Он не только к тебе прислушивается, он ко всем нам прислушивается, и готов как минимум выслушать и обсудить наши идеи. Мита с усмешкой посмотрела на Хинату. Знаю, просто мне до сих пор кажется подобное несколько необычным. В моем прошлом мире меня бы никто слушать не стал, я вообще была лишь разменной монетой, которой собиралась укрепить положение клана, выдав меня замуж, а главой клана должна была стать сестра. Ну, тут мне нечего тебе сказать, я никогда не принадлежала к какому-либо клану, но зато видела. Мита остановилась, так как портал открылся и из него появились Джейн, Мари и выделенные им воины. И выглядели они так, словно вообще ничего не делали. Джейн, да все там нормаль. Она покачала головой, только волновалась зря. Они уже голову Хау, как предателя, насадили на копье и выставили перед воротами замка. А сынок этого предателя оказался немного умнее и не появился около замка, так что сейчас, насколько я могу судить, мама отправила отряд в надежде его поймать. Ну, раз там все нормально. Нормально, нормально. Джейн усмехнулась. Я видел, что хоть она и пытается показать, насколько ей все равно, и что вообще она так и знала, что все у ее родителей нормально, но облегчение так или иначе отражалось в ее глазах, позе и даже тоне. Спасибо. Сказав это, она в 2 шага оказалась рядом со мной и, заключив в объятия, поцеловала меня в губы. На этот поцелуй я с удовольствием ответил, заключая девушку в объятия. Итак, что вы успели тут наделать? Отстранившись от меня, Джейн по-деловому осмотрелась. А во, полноценная крепость. Башенки, стена. Правда, вместо ворот просто отсутствует стена. Она покачала головой. С другой стороны, зная тебя, ты уже заготовил стену, которую просто достанешь в нужный момент из своего хранилища, просто перекрыв проход. Именно. Я усмехнулся. Отлично, это все, что вы успели. Не совсем. Я покачал головой. Хината предложила набрать особого мяса, и я решил прислушаться к ее идее. Все равно до начала мора я не успел собрать необходимую сумму для покупки мечты. Так что, и что ж за мясо вы купили, хотелось бы мне знать. Кого готов подставить ты под твари мора, с учетом, что всего недели раньше ты против был подхода, что озвучил только что, Быков? Одно мое слово, и девушки с интересом посмотрели на меня, а после перевели взгляд на Хинату. А ты хитрая лиса, что крутит из мужчины нашего веревки. Мари покачала головой. Ну, думаю, так даже лучше. Джейн усмехнулась. Да и решение хорошее, мы-то с тобой все старались убедить набрать мясо из разумных, но подобных подчиненных Симон не смог бы отправить на верную смерть, а вот так, животных не настолько жалко, хотя Багиру и Балу я в обиду не дам, никто из нас не даст. Мита, которая так и не отошла от нас, с усмешкой произнесла последнюю фразу. Хотелось верить мне бы, что эта схема будет действенной в том бое, что нам предстоит. Но даже если эффективность будет небольшой, мы сможем задержать врага, а этот шанс даст воинам, что будут отступать, уйти подальше. Ладно, хватит болтать. Мари, надо возвести еще парочку фортификационных сооружений, так что, тебя я поняла, приказывай, мой господин, и я исполню. Мы все рассмеялись от подобных слов Мари, и я стал ей говорить, что и где мне нужно, а она, покивав, начала это очень быстро осуществлять. И уже через 2 дня наша позиция была полностью подготовлена. А еще через сутки мы поняли, что началось. Глава 70. Началось. Именно это сообщил нам гонец, присланный Лагейном. Впрочем, мы уже были готовы и лишь ожидали развития событий, так что гонца отправили обратно с заверениями в том, что мы полностью готовы к выполнению поставленной перед нами задачи. Сейчас же я стоял на одной из башен и с помощью магии наблюдал за тем, как армия Кайлана выстраивалась перед Астагаром. Спросить хочу, быть может, мне мерещится сей бред и надобно мне лечение пройти? Да нет. Хината также смотрела на магическую иллюзию того, что происходит в стане короля, и, покачиваясь с пятки на носок, хмурилась. Тебе не кажется, там и правда какая-то дичь творится? Ну или Симон что-то с заклинанием намудрил, и оно генерирует случайное изображение? Нет, Бетани покачала головой. Я уже проверила, да и Мари наверняка убедилась в том, что заклинания нашего лидера работают нормально. Проверить это я была должна, коли увидела весь этот бред. Ведь план, насколько знаю, выглядел иначе, и Кайлан должен был за стенами стоять с войсками. Приманкой должен был он выступать. Сейчас же он готовится напасть на порождение в чистом поле. Именно. Я хмуро продолжал смотреть на происходящее. Лагейн уже занял позиции, и уже сейчас я могу сказать, что хочет он того или нет, ему придется бросить Кайлана. А все потому, что при таких исходных данных ему просто будет некуда идти на помощь. Изначальный план строился на том, что он бил порождение во фланг или в тыл, тут все зависело от их количества. Сейчас же, какой-то бред, ведь Кайлан получал образование, так почему же хочет встретить Морон в чистом поле, а не за стенами защиту, что сулят? Возможно, тут виноват я. Хаэм, на мне скрестились взгляды всех приустававших на башне. Что, он хотел нас оставить там, но я и сыграл немного на его самомнении и желании стать героем, который остановит Мор. Коль говоришь ты о вмешательстве в его мозги, точнее в ту коробку, что черепом зовется, ведь нету этого мужчины мозгов от слова вообще, могу тогда сказать, ошибок ты не допустил. Я видела, как ты, использовав свой щуп ментальный, тихонько обошел защитный амулет и столь же элегантно сыграл эмоциях ты на его, а после не было последствий никаких. И сей довольно спорный шаг. Мари, называй вещи своими именами. Это самоубийственный шаг. Бетани покачала головой. Согласна. Лара кивнула, приобнимая сестру за плечи. Я уже некоторое время наблюдаю за развитием между сестрами совсем неродственных чувств. И должен сказать, меня подобное зрелище завораживает. А вот Карвер наоборот бесится, считая подобное поведение недопустимым. Вот только линию поведения он выбрал отнюдь неправильную, так как каждая его лекция на тему того, что такие отношения между девушками в целом неправильны, а уж между сестрами и вовсе табу. Короче говоря, он сам подталкивал своих сестер друг к другу. Похоже, Кайлан совсем с головой не дружит. Лара только крепче приобняла сестру, произнося эти слова. «Я даже рада, что мы присоединились именно к тебе, потому как если бы мы этого не сделали, то вполне могли бы оказаться сейчас там». Она кивнула на поле брани, которое еще не стало полем поражения для Кайлана. «Сомневаюсь. Качаю головой, так как помню, что в каноне первой части этой семейки вроде как не было, а вот вторая была про них, и в ней они были далеко не в Ферилдине. Думаешь, мы были бы слишком слабы? Не только это. Задумчиво осматриваю девушек, замечая, как смущенная Беттани обвивает талию сестры своей ручкой, а Карвер бросает на них гневные взгляды, но при мне не решается начать очередную отповедь. Ты и сама должна понимать, что до встречи со мной вы не имели и половины тех навыков, которые у вас есть сейчас. Лара поджала губы, да и Карвер посмотрел меня недобрым взглядом, хотя оба представителя семейства Хауков промолчали, что говорит о том, что они полностью согласны с такой характеристикой их навыков на момент нашей встречи. Это сейчас Лара довольно сильна даже для рыцаря, да и Карвер, пусть и отстает от нее, но не намного. А та же Беттани, несмотря на отказ прокачки своего резерва, вполне может поспорить со старшим магом круга. А тогда, мы это прекрасно понимаем, но, что по-твоему могло бы с нами случиться? Зная вас, я с усмешкой посмотрел на Беттани. Да, скорее всего, вы бы покинули Ферилдин. Полагаю, вы бы отправились куда-то в сторону Вольной Марки. Почему именно туда? Лара вопросительно посмотрела на меня. Да потому что, насколько мне известно, именно там более-менее терпимо относятся к магам. Так что ради Беттани вы бы отправились туда, вот только добрались скорее всего не все. Зная вас, вы бы точно вляпались в какие-то проблемы. КХМ. Лара и Карвер переглянулись, на их лицах было отражено нежелание соглашаться с подобной характеристикой, но и что-то сказать против они сразу не смогли. Впрочем, вы и в Вольной Марке нашли бы себе приключения. Ну, Беттани все же отпустила сестру и сама выбралась из ее объятий, после чего кивнула. Согласна, мы приключения на заднице везде найдем. Беттани. А что Беттани? В чем я не права? Мы и до встречи с Симоном вечно влипали в неприятности. Но мы и сейчас, девушка перебила Карвера. Мы имеем над нами господина, который продумывает все, что только возможно. Так что я не сильно переживаю за эти наши похождения. Все же, если мы во время них погибнем, это будет значить, что Симон уже мертв. И это должно нас успокаивать. Карвер с вызовом посмотрел на свою сестру. Ну, не то чтобы сильно, но сами мы бы не продумали операции так тщательно. Так что это как минимум заставляет чувствовать себя в относительной безопасности. Особенно если сравнивать с вот этим. Она кивнула на Кайлана, который сейчас в своей золотой броне прохаживался вдоль строя воинов, агитируя их идти в бой, не щадя себя. При этом воины явно не выглядят особенно воодушевленными подобной перспективой и постоянно оглядываются на пусть и частично разрушенные, но все же стены, которые могли бы послужить хорошими позициями для обороны. Ну, маги-то на стенах. Карвер крайне неуверенно обратил внимание сестры, да и наши на то, что маги все же находятся на стенах. Да что там те маги? Беттани махнула рукой. Видела я тех магов, из них старших Дайандрасте десяток, а остальные... Девушка пренебрежительно махнула рукой. Согласна я с подругой, что могут маги те. Ну, пару раз они скастуют дождь из метеоров, за счет объединения сил. А после этого все слягут с истощением. И только 10 старших магов продолжат доблестно стоять на стенах, пуляя в порождение магии своей. Но много ли могут 10 магов, пусть сильных, но опыта в сражении с порождениями те не имеют. Да еще и, Беттани жестом попросила меня перевести фокус заклинания на стену. Расположены они будут далековато друг от друга. Вот тут соглашусь, не делай это, так силами разбрасываться. Сосредотачиваюсь и, вычислив главного среди магов, заставляю воздух рядом с ним вибрировать. Сложно, конечно, особенно на таком расстоянии, но все же возможно. А вибрации эти складывались в звук голоса. Голоса далекого от моего, но это и к лучшему. Вы избрали не лучший план для борьбы с порождениями. Маг вздрогнул и, резко обернувшись на голос, но ничего не обнаружил. Даже что-то говорить стал, но мне было плевать, что звук в обратную сторону мое заклинание не передавало. Он спрашивает, кто говорит. Джейн прочитала по губам, при этом озвучив вопрос мага для всех. Это не важно, считайте меня другом. Я много времени провел на глубинных тропах, сражаясь с порождениями. Вы слишком разделили силы, сейчас я говорю про старших магов. Куда разумнее было бы собрать их в единый кулак, а остальных магов использовать как батарейки. Вы сможете более рационально использовать их магию. Да кто ты такой? Джейн послушно продолжала озвучивать вопросы мага. Я уже сказал, что это не важно. Далее, метеоры использовать бессмысленно, они просто уничтожат некоторых тварей, в то время как огненный торнадо, раздутый магией воздуха и направляемый умелым магом. Я покачал головой. Также не мешало бы создать проблемы для передвижения порождений. Трясина, вроде простейшее заклинание, но растянуть его на весь фронт и лучники получат больше времени для работы. А еще, порождение очень любит подкопы, так что хорошо было бы кому-нибудь контролировать тылы. В этот раз маг ничего не стал говорить, я же поняв, что в целом все, что можно было, я сказал, и просто прервал связь. «Думаешь, ты правильно поступил?» Джейн внимательно посмотрела на меня. «Твое вмешательство явно не было в планах Логвина». «Да плевать», я покачал головой. «Мы в конце концов не за престол боремся, а с Мором войну ведем. Так что если в результате этой трагедии выживут маги, а также частично спасется армия, то это будет только в плюс нам. Ты босс», Джейн фыркнула, но в целом в ее словах совсем не было осуждения, как и в эмоциях остальных. Они полностью поддерживали мое решение дать подсказку магам, тем более после того, как понаблюдав за их действиями, мы заметили, как они немного изменили свою расстановку. Кажется, прислушались они к совету, что озвучил ты. Это хорошо. Я кивнул, понимая, что возможно сейчас совершил ошибку, а может и нет. Но одно я знал точно, мои действия только что достаточно сильно изменило канон. По крайней мере, я на это надеялся. Это что? Лара обратила внимание на то, что три человека направились в башню, что стояло по центру Астагара. Кажется, это новички. Я внимательно присмотрелся к ним и заметил, что среди них есть воин с мечом, волшебница из людей и эльф-лучник. Да, я определенно видел их, когда ходил по лагерю к Логвину и обратно. Но в то, что именно они будут теми самыми разумными, которые будут решать проблему архидемона. КХМ, не вызывают они у меня доверия. Карвер покачал головой. Посмотрим, скорее всего они должны подать какой-то сигнал. Вполне возможно, что изначально это должен был быть сигнал Логвину, но теперь это будет сигнал к его отступлению. Оставалось только следить за происходящим. Впрочем, порождения, которые собрались на некотором отдалении от армии Кайлана, пока не рвались в бой, словно давая ему возможность покрасоваться. И именно в этот момент к нам прибыл еще один посыльный. «Слушаю». Я внимательно посмотрел на него, и он как-то сжался, будто после его слов я решу срубить ему голову. Господин просил передать, что планы изменились. Я кивнул, а вот девушки вокруг меня зафыркали, как бы говоря, что это было понятно всем присутствующим еще до того, как этот самый посыльный прибыл. Господин сказал, что маршрут его отступления изменился, и вам ставится задача попытаться спасти остатки армии короля. О самом короле не было сказано ни слова. Вот и что с этим кадром делать. Касаюсь разума парня и понимаю, что он просто слишком мешает Логвину. Слишком правильный, слишком много различных слишком, и их перечисления заняли бы больше нескольких часов. Вот только проливать кровь просто так мне не хотелось, так что слегка надавливаю ментальной магией на парня. Слушай и запоминай. Да, голос парня в одно мгновение стал немного тормознутым. Логвин просил спасти не только армию, но и вывести короля. Да, я дал слово, что приложу все силы для того, чтобы вернуть короля в столицу, если Логвину придется отступить. Да, а теперь возвращайся к Логвину и веди себя как обычно. Да, парень моргнул, и его взгляд стал более осмысленным. Я передам ваше послание господину. Король Кайлан, глава 71. Действия начались вечером, когда солнце начало клониться к горизонту, озаряя багряными лучами всю округу. Эти лучи навевали мысли о пожарах или крови, но никак не намекали на скорую победу, особенно когда ты видишь, что порождений напротив армии короля собралось уже очень и очень много. Вот все и началось. Армия короля сделала свой ход первыми, и что самое противное, король, вместе с серыми стражами, шли в первых рядах. Такое ощущение, что они хотят угробить короля. Джейн покачала головой, произнося эти слова, и мы все были с ней согласны. Может, ты и права, а может, они просто слишком самоуверены. Сказать хотела я, что просто нету воли у командора стражей серых. В разговор вмешалась Мари. Не смог он надавить на короля, что слишком много мнит о славе, что ляжет на него после победы. Пред взором короля маячит пир победы, закрыв собой любой другой исход. Это да. Джейн грустно усмехнулась. Кайлан может быть до безобразия упертым. Ну, вскоре уже не будет. Я покачал головой. С такими наклонностями, как бы хорошо клинком он не владел, а его просто трупами завалит, да и вижу я там, среди порождений не только тупое мясо. Это да. Все покивали головами. Так, готовимся. Мой крик слегка усиленной магией заставил всех занять боевые позиции и внимательно отслеживать происходящее. И пусть большинство не могли видеть, что там происходило, но это не мешало им стоять в ожидании предстоящего боя. А то, что бой будет, я был уверен. Маги, находящиеся в Астагаре, поняв, что король вновь все делает по-своему, и тут же обрушили на головы порождений пару огненных торнадо. Хотя, для того чтобы применять подобные заклинания на такой дистанции, требовались немалая концентрация, а также опыт. ХМ, умение демонстрируют те маги, немалое должна признать я. Конечно, я смогла бы повторить подобный подвиг, но ожидать такого мага в круга от... Это да, Хината кивнула. Надо обеспечить им безопасное отступление, когда все пойдет по пизде. Хината, что за выражение? Я постарался добавить в голос возмущение. А что такого? Чем тебя так возмущает упоминание женского полового органа? Дело не в органе, а в контексте. Я покачал головой. Впрочем, кто я такой, чтобы осуждать? Просто это было немного неожиданно. Ладно, ладно. Тем временем, пока мы разговаривали, огненные торнадо сместились чуть глубже в тыл к порождениям и спустя еще пару минут развеялись. А армия Кайлана все продолжала приближаться к противникам. Маги успели еще один раз создать огненные торнадо, и два заклинания еще раз прошлись по рядам порождения, и слабый ветерок, который дул как раз в нашу сторону, донес до нас запах горелой плоти и запеченной крови. ХМ, а маги там хорошо повеселились, если запах так легко добрался до нас. Джейн произнесла это с усмешкой. Это да, такой запах обычно стоял на глубинных тропах, когда мы использовали огненную магию. Сшибка. Звон стали стал разноситься на огромном расстоянии, отчасти долетая и до нас, а заклинание дальнего взора перестало хоть как-то помогать, так как в том месиве, что происходило на поле боя, разобрать можно было разве что Кайлана в его позолоченных доспехах, донесущего смерть командора Серых Стражей. Впрочем, последнего можно было увидеть только потому, что он старался находиться рядом с Кайланом. ХМ, король-то в бое и неплох. Как жаль, что сей талант лишь в железяку был направлен. Вот если бы он был в политике и тактике такой. Не все так хороши, как наш Симон. Он у нас и в лук, и в молот с щитом, и в магию. Джейн покачала головой, отвечая на слова Мари. Я понимаю, что не все такие, но уж король обязан быть. Быть может, стоит нам немного подтолкнуть мужчину, чтоб он смог королеву соблазнить. В голосе Мари слышалась веселая насмешка, которая давала понять, что она произносит это совершенно несерьезно, а веселые фырки со стороны девушек дали ей понять, что они не приняли ее слова всерьез. «Ну, возможно, нам стоит положиться в этом вопросе на тебя», — Хината бросила на Мари хитрый взгляд, — «потому что, если мне не изменяет память, оно рассмотрело на тебя весьма заинтересованным взглядом». «Эй», — Мари с возмущением посмотрела на Хинату, но она сделала вид, что не заметила этого. «А что, сестрички Хаук показывают своим примером, что две девушки могут быть счастливы и без мужчины. Сейчас я вспомню заклинание, которому учила меня мать, и станешь мальчиком навеки ты». «Стоп, стоп, стоп», — маги скостовали на задние ряды порождений заклинания, которые уменьшали их подвижность, по крайней мере, именно такой вывод я сделал, заметив, как задние ряды порождений замедлились, дав возможность армии Кайлана перебить еще небольшую часть тварей, что были в первой волне. «Мари, ты такими вещами не шути, потому что если Хината станет мальчиком, то даю тебе слово, я отомщу страшно и беспощадно. Конечно, я смогу вернуть Хинате ее изначальный пол, но вот ты испытаешь такую боль и ужас». Я покачал головой. «То шутка лишь была, а ты уже...» «Мари, шутки шутками, но подобного произносить не надо. Лично для меня девочка с девочкой неизмена, особенно если впоследствии обе девочки окажутся в моей постели. Но даже если нет, что, ревновать не будешь совсем?» Мита, наконец, решила поучаствовать в разговоре. «Я не сказал, что не буду ревновать. Конечно, буду, но в тот же момент я не вижу угрозы в отношении девушки с девушкой, как минимум потому, что они не смогут зачать без мужчины. А если смогу использовать мага, вот тогда уже надо будет волноваться». «Ты говоришь странные вещи», — Джейн покачала головой. «В моей прошлой жизни, возможно, из-за наличия расы, в которой не было особей мужского пола, подобные мысли не сильно в ходу были. Потому как все прекрасно понимали, в некоторых случаях даже две девочки могут иметь ребенка. Ну, окажись я в том твоем мире, я бы тоже не относился к подобному так спокойно. Тем временем рубка на поле боя стала значительно сложнее, и маги уже не могли так свободно применять заклинания, как в самом начале, и сейчас они все, что могли, это стоять на стенах и просто наблюдать. Легкое заклинание, и я вновь могу проецировать свой голос рядом с тем самым магом. Вы хорошо постарались, я вижу, что бой идет очень сильно не по плану, и потому прошу вас подготовиться к двум действиям. Первое – это прикрыть отступление армии Кайлана, и второе – подготовиться к отступлению. Маг попытался мне что-то ответить. «Да кто ты такой?» Джейн прочитала по его губам вопрос. «Как я уже говорил ранее, я не знаю, что ты говоришь. Однако если ты был внимателен, то заметил, что на некотором расстоянии от Астагара появились укрепления. Там находится хорошо подготовленный отряд, который поставлен там Тирном Лагвином как раз на случай отступления армии. Отход надо организовать через это место». Он сильно ругается, но в целом он понял и согласен с подобным планом. И да, на Кайлана он тоже ругается, за то, что этот самоуверенный индюк ринулся вперед, не прислушиваясь к плану. Минут 20 мы наблюдали за боем, и в какой-то момент армия Кайлана дрогнула и сделала шаг назад. Ну точнее не шаг, а много шагов, так как армия не выдержала сильного давления порождения и стала отступать. Шаг за шагом, и в какой-то момент маги снова могли без опасения попасть по своим, начать прореживать огненными торнадо тылы порождений. Однако это только немного отодвинуло беду. Армия продолжала отступать.